Но было немного против. Во-первых, Селине еще несовершеннолетняя, и хотя она уже не девочка, мы все-таки не имеем права втягивать ее в любовные интриги. Кроме того, она еще не отошла от смерти своего Рыбакова. Короче, с некоторым сожалением мы отвергли и этот вариант. Конечно, лучше всех была бы Наташа Хотулева. Это было бы именно то, что нам нужно. Не зря же он втюрился в нее с первого взгляда в бакинском аэропорту, если бы она не погибла позавчера. Нам нужно что-то вроде этого, что-то вроде этого. Светлов в сердцах стукнул кулаком по скамейке. А может быть, Лена Смагина? Я поморщился. Конечно, эта котласская любовница Акеева не дурна. Но вряд ли наш Белкин клюнет на что-то заурядно провинциальное. Хорошо, сказал Светлов. Ну, в конце концов, в картотеке Мура 40 000 проституток. Нужно выбрать кого-нибудь из валютных бледей лет 17 и поручить ей эту операцию. И тут меня осенило. Не знаю почему, но именно это упоминание валютных проституток, работающих в Метрополе, Национале и других интуристовских отелях, подсказало мне решение задачи. Я встал. «Пошли», — сказал я Светлову. «Я, кажется, придумал». И, не дожидаясь его, направился в сторону кабинета главврача Галинской Ж.Ф. Там, не обращая внимания на зареванную Жанну Федоровну и совещавшуюся с ней партийного вождя психбольницы Элеонору Шпигель, я снял телефонную трубку, набрал телефон дачи генерального прокурора Руденко. В исключительных случаях нам это разрешено. «Роман Андреевич, извините, что беспокою, это Шамраев. Нами найден Белкин, он жив. Жив, но в тяжелом состоянии». «Что с ним?» «Они его спрятали в психбольнице и кололи аминозином». «Ну, это наркотик, наркотик. Не смертельно, но требует времени, чтобы отвыкнуть». «Сколько?» — спросил он. «Ну, я буду знать это через несколько часов. А пока я хотел бы сообщить вашей внучатой племяннице, что он жив». «Вы говорили, что она к нему неровно дышит, помните?» На том конце провода была секундная заминка, потом генеральный хмыкнул. «Вы хотите сами об этом сказать?» «Да, если вы разрешите». «Ну, я разрешу, разрешу. Почему нет? Пишите ее телефон. 455-12-12. Оля Руденко». «Записали? 455-12-12. Это раз. Ну, второе, желательно, чтобы поменьше посторонних знали, где и как вы его нашли. Ну, вы меня поняли?» «Не столько понял, сколько догадываюсь», — сказал я. По всей видимости, генеральный пытался дать мне понять, что состояние Белкина нужно скрыть пока от ЦК. Мы его нашли, это главное. Я дал отбой и тут же набрал телефон Оли Руденко. Тот же день, суббота, 9 июня, 17:30. Она приехала на своей машине в белой «Ладе». Я ее с трудом узнал, так она изменилась в стенах МГУ. «Такой красивой шлюхи я не видел ни в «Интуристе», ни в «Метрополе», ни в «Праге». Правда, я предупредил ее по телефону, что хотелось бы, чтобы она хорошо выглядела, но я не думал, что влюбленные бабы способны сделать с собой такое. Она выглядела элитой. Бархатные глаза в разлет, золотые волосы собраны сзади в тугой узел, а какой-то воздушный невесомый балахон вместо платья только подчеркивает стройную тростниковую фигуру. Я встретил ее у ворот психбольницы, сел в машину и сказал: «Оля, я хочу вам кое-что объяснить. Он в невменяемом состоянии. Они кололи его лошадиными дозами наркотиков, и он теперь не в себе. Я боюсь, как бы вы не разочаровались. Вы прекрасно выглядите. Я бы сам в вас влюбился. Я уверен, что в нормальном состоянии он бы втюрился в вас с первого взгляда. Но... ну что, договаривайте». «Нет-нет, я просто боюсь, что когда вы увидите его, вы раздумаете, откажетесь». «Игорь Иосифович», — она улыбнулась, — «извините, сколько вам лет?» 42, а что?» У вас было много женщин? Я могу поспорить, что вы не спали ни с одной из них в психбольнице, верно? Да, эти молодые умеют называть вещи своими именами, подумал я и улыбнулся. Ну, допустим. У меня это тоже первый опыт. И это уже интересно. Поехали. Я уже хочу. Ее глаза смеялись открытым, почти хулиганским вызовом и озорством. Я даже позавидовал в эту минуту Белкину. Кроме того, под наркотиком секс вообще потрясающий. Она нажала сигнал, из проходной больницы высунулся вахтер. Я жестом велел им открыть ворота. Оля лихо вкатила на территорию психбольницы.